Блаватская сообщает, что Эфес был тем местом, где в те дни процветало величайшее училище, в котором трудные для понимания воззрения Востока и платоновская философия преподавались сообща. Это было средоточие всемирных тайных доктрин, таинственная лаборатория, откуда напряженная в изящную греческую фразеологию вышла квинтэссенция буддийской, зороастрийской и халдейской философии. Артемис, гигантский конкретный символ теософически-пантеистических абстракций, великая мать Мультимамма, андрогин и покровительница эфесских писаний, была разрушена Павлом, но хотя ревностные новообращенные апостолов претендовали на то, что они сожгли все книги по любопытным искусствам, та периерга, их осталось достаточно для них, ранних христиан, Владимиров, чтобы изучать, когда первый пыл, разрушение и отрицание, Владимиров, поостыл. Именно из Эфеса распространился почти весь тот гнозис, который так яро сопротивлялся догматам Иринея, и именно Эфес со своими многочисленными родственными ответвлениями Большого училища Ессеев оказался рассадником всех каббалистических умозрений, принесенных танаимами из Вавилонского, Владимиров, пленения. Танаим, примечание, еврейские мудрецы. В Эфесе, говорит Маттер, идеи еврейской египетской школы и полуперсидские умозрения каббалистов незадолго перед этим усилились обширным слиянием греческих и азиатских доктрин, так что неудивительно, что там должны были появиться учителя, стремящиеся объединить новую, проповедуемую апостолами религию с давно там установившимися идеями. Если бы христиане не обременили себя «откровениями» в кавычках маленького народа и не приняли бы Иегову Моисея, резюмирует Блаватская, гностические идеи никогда не назвали бы ересями. Избавленный от своих догматических преувеличений, мир имел бы религиозную систему, основанную на чисто платоновской философии, и наверняка что-нибудь от этого выиграл. Блаватская, разоблаченная Изида, том 2. Многие примечательные события жизни Аполлония Тианского происходили в Эфесе. Здесь он совершил одно из своих чудес. Спас город от чумы. Вита 4.10. Там же Аполлоний сделал пророчество о грядущей каре Домициана, а впоследствии сообщил о только что совершенной в Риме расправе над тираном. В Эфесе Аполлоний учредил свою школу. В Эфесе благодарные жители в память о всех благодеяниях Аполлония воздвигли ему золотую статую. Но и в Новом Завете также показывается огромное, можно сказать, первостепенное значение Эфеса в становлении христианства. В Новом Библейском словаре сообщается. Павел совершил короткий визит в Эфес и оставил там Акиллу и Прескиллу, Деяния 18:18-21. В первое время он, Павел, проводил свою работу в основном в синагоге, позже проповедовал в училище Тиранна, сделав Эфес центром евангелизации всей провинции Азия. Именно отсюда он писал свои послания к коринфянам, разрешая многие сложные вопросы. В Эфесе произошел случай, когда он боролся со зверями. 1 Коринфянам 15:32. Дункан Дж.С. утверждал, что в Эфесе Павел 2 или 3 раза был помещен в тюрьму, и что именно здесь, а не в Риме, были написаны все послания, в которых упоминается о его заключении. Гудспид Е. Дж., как и Милтон и Нокс, считал, что в Эфесе были написаны все письма Павла. Позже город стал местом жительства апостола Иоанна, в сферу полномочия которого входил контроль над 7 ведущими церквами Азии. Церковь в Эфесе упоминается апостолом Иоанном в Апокалипсисе, Владимиров, 1 из 7, Откровение 2:1-7, как самая важная церковь в фактической столице. Церковь здесь процветает, но ее одолевают уже учителя, и она потеряла свою первую любовь. Примечание. Новый библейский словарь в 2 частях. Иероним подробно излагает повествование о якобы состоявшемся состязании Иоанна, автора Апокалипсиса, примечание Владимирова, с неким Аполлонием, состязании по совершению чудес. И в этом повествовании в ярких красках Иеронима изображает поражение Аполлония, стремясь при этом найти подтверждение в апокрифе Иоанна, которое, правда, было объявлено сомнительным даже церковью. Кстати, интересно отметить, что в более ранние годы Иероним держался об Аполлоне Тианском вполне уважительного мнения. «Этот путешествующий философ, — писал Иероним в свои лучшие моменты, — куда бы он ни поехал, везде находил что-то, чему следовало учиться, и, извлекая пользу отовсюду, он таким образом становился совершеннее с каждым днем». Кто же в действительности руководил Эфесом в конце первого века? Аполлоний или апостол Иоанн? Апологеты церкви утверждают, что Иоанн. В апокрифической истории Иоханнана, Иоанна, апостола, сына Зеведеева, рассказывается о том, что в Эфесе было написано величайшее из христианских Евангелий, Евангелие от Иоанна. Когда же обошли апостолы пределы и насадили крест христианства и охватили пастбищем четыре стороны тварного мира, затем встал Симон Кифа, Петр, и взял с собою Павла, и они пошли в Эфес к Иоханнану, и пять дней убеждали его, апостола Иоанна, чтобы он также написал Евангелие свое, и не хотел он, говоря им, когда будет воля Духа Святого, напишу я.